Глава 22. 1902-1903 годы. Зимой этого сезона я танцевала новый одноактный балет «Фея кукол», поставленный братьями Легат Николаем и Сергеем на музыку Байера по либретто Хасрайтера и Гауль. Сцена представляла внутренний вид игрушечного магазина в гостином дворе в 30-х годах XIX века. За окном был виден Невский проспект, по которому гуляла публика в костюмах той эпохи. Этот спектакль состоялся 16 февраля 1903 года и был последним перед Великим постом. Зимою как-то приехал из Москвы наш знаменитый очаровательный тенор Собинов. Он заехал навестить меня, и я оставила его обедать. До обеда он попросил показать ему моего сына, и мы пошли наверх с ним в детскую. Няня готовилась укладывать его спать и держала на руках. Вова смотрел на нас своими сонными глазами. Ему пора было спать, и Собинов решил пропеть ему колыбельную песню Лермонтова на музыку Гречининова. «Спи, младенец мой прекрасный, баюшки-баю, тихо смотрит месяц ясный в колыбель твою. Стану сказывать я сказку, песенку спою. Ты ж дремли, закрывши глазки, баюшки-баю». Своим дивным, мягким и таким теплым голосом, которым он так гениально владел, что у меня даже слезы навернулись на глаза. «Скажите Вове, когда он подрастет, что Собинов спел ему колыбельную песнь», — сказал он. Я часто рассказывала Вове про этот вечер, когда ему пел Собинов, чтобы он запомнил хорошо. В начале этого года я получила очень лестное для меня приглашение выступить в Вене, в Королевском театре. В течение 6 недель нашего Великого поста, когда у нас театры закрывались, я должна была там танцевать Капеллию и новый для меня балет «Эксельсиор» в постановке венского балетмейстера, технически очень трудный. В середине февраля, как только начался Великий пост, я выехала в Вену и взяла с собой мою горничную и костюмершу. Со мною поехали мой обычный партнер Николай Легат, моя подруга Ольга Боркенгаген и наша танцовщица Люба Егорова, которая в поездке продолжала заниматься с Легатом. В это время я сама брала уроки у Легата. Я считала, что итальянская школа Чикетти отнимала грацию и легкость в танцах, которую мне хотелось сохранить. Мы все остановились в гостинице «Империал», переделанной из дворца. Все комнаты поэтому были большие, высокие и неуютные, обставленные старинной полудворцовой мебелью. Мое помещение в гостинице состояло из огромного салона и спальни, откуда двери вели в комнату Ольги Боркенгаген и Любы Егоровой. В том же этаже помещались горничная и портниха. В один из первых вечеров мы все ужасно перепугались. Мы сидели в моей спальне, которая была отделена от салона раздвижной дверью, затянутой со стороны салона шелковыми занавесками. Вдруг нам показалось, будто кто-то шевелит занавесками, стараясь заглянуть в спальню. В страхе мы прижались друг к другу, пока не убедились, что это был просто обман зрения и никого в салоне нет. Все свои драгоценности я возила с собою и хранила у себя в комнате в особом чемоданчике, так что, конечно, могла опасаться воров. В день первой репетиции, когда я приехала в театр, вся труппа встретила меня аплодисментами. Я была глубоко тронута этим приемом, и с этого момента между мною и артистами установились дружеские отношения, которые во многом помогли мне в моем успехе в Вене. Для первого своего выступления я танцевала в балете «Капеллия». Публика меня встретила так же хорошо, как и артисты. Второй балет, в котором я выступала в Вене, был «Эксельсиор». Я вставила вальс-каприз Рубинштейна, который я танцевала с Легатом. Прошло уже несколько спектаклей, успех у меня был большой, и артисты часто выражали сожаление, что престарелый император Франц Иосиф не увидит меня на сцене, так как после трагической гибели его сына Рудольфа, а потом императрицы Елисаветы, он уже более 15 лет перестал бывать в театре. Можно себе представить всеобщее удивление и радость артистов, когда перед самым началом спектакля, в котором я должна была исполнить «Эксельсиор», разнесся слух, будто император собирается приехать. После столь долгого перерыва, когда все давно потеряли надежду когда-либо видеть его в театре. И действительно, за несколько минут до поднятия занавеса в ложу вошел император. Это было целым событием, о котором говорила вся Вена. Император мне много аплодировал, и публика также оказала мне самый теплый прием. Артисты были вне себя от радости, и после спектакля благодарили меня, считая, что только из-за меня в театре был император, которого многие из них никогда не видали. Мне устроили чествование.